Глава 56. Я вернулся к столику, когда официантка принесла две порции персикового пирога и две чашки кофе. Девера без промедления приступила к своей. Съев практически обе порции пирога с цыплятами, она все еще была голодна. Я вкратце сообщил ей о том, что узнал от Лоури. В общем-то, я сообщил ей все, не упомянув только слова «Миссури», «Карлтон» и «Райли». «А скажи для начала, что заставило тебя сообщать им имя Одри Шоу?» — спросила она. «Да просто метнул монету», — отшутился я. «Либо знакомая Батлера перепутала номера пакетов, либо нет. Просто не хотел сам принимать решение о том, как это произошло». «И эта информация нам поможет?» «Короткие слова, но с большим значением. Поможет и нам. Мне это не помогло. По крайней мере, с Дженнис Мэй Чапман, с Розмари Макклатчи и Шоной Линдсей. Прежней уверенности у меня уже не было. То, что сообщил Лоури, проливало какой-то странный новый свет на них. Но вот шерифу новости, сообщенные Лоури, безусловно помогли. По крайней мере, с Чапман. Это в миллиард раз уменьшало шансы на то, что местное население вместе с Деверо было каким-то образом вовлечено в происходящее с Чапман. Потому что это в миллиард раз повышало шансы на то, что в него было вовлечено ведомство, в котором служил я. «Может, это и поможет нам», — сказал я. «Возможно, это немного сократит область поиска. Как ты думаешь, если у какого-либо сенатора возникает проблема, какая из пяти или шести вертикалей власти будет на это реагировать?» «Ведомство по связям с сенатом», — без колебаний ответила она. «Как раз туда я и еду. Послезавтра». «А откуда ты узнал, что именно туда надо ехать?» «А я и не знаю этого». «А должен бы знать». «Да это случайный выбор. Просто мне нужна причина, чтобы побывать там, только и всего». «Постой», — сказала Элизабет, — «это же бессмысленно. С какой стати армии вмешиваться, если у какого-то сенатора появилась проблема с девушкой? Разве ведомство по связям с сенатом вмешивается всякий раз, когда политик теряет ключи от своего автомобиля? Здесь должна быть какая-то связь с военными. А в данном случае не прослеживается связи между армией и гражданским лицом, то есть сенатором и его бывшей подругой, также гражданским лицом, независимо от того, где она живет». Я ничего не ответил. Она смотрела на меня. «Ты говоришь, что все-таки связь существует?» «Да нет, я ничего не говорю. В буквальном смысле слова. Смотри на мои губы. Они же не двигаются». «Здесь не может быть связи. Чапман не служила в армии, и наверняка никто из сенаторов тоже не был в армии». «Я ничего не сказал». «А может, у Чапман в армии брат? Может такое быть? Или двоюродный брат? Кто-нибудь из родственников? Господи, да может, ее отец в армии? Сколько ему может быть сейчас? В районе 45? В таком возрасте остается в армии лишь по одной причине. Там можно развлекаться. А для того, чтобы развлекаться в таком возрасте, надо быть офицером очень высокого ранга. Это то, что мы сейчас обсуждаем? Чапман что, была генеральской дочерью? Или Шоу, или как там ее по-настоящему звали?» «Я ничего не сказал». «Лоури сказал тебе, — продолжала Деверо, — что она устроилась на ту стажировку благодаря семейным связям, верно? Ну а что еще это может значить? Мы говорим сейчас о том, что существует некий реальный сенатор, который ждет от тебя услуги. Это серьезная ситуация. Ее отец может иметь по крайней мере по две звезды на каждом плече». «То есть находиться в звании генерал-майора вооруженных сил или вице-адмирала военно-морских сил США?» «Я ничего не сказал». Элизабет смотрела на меня в упор. «Сказать, о чем ты думаешь?» — спросила она. «Я ничего не сказал». «Я все понимаю не так. Это ты думаешь. Я на неверном пути. У Чапман не было родственников на военной службе. Дело в чем-то другом». Я опять промолчал. «Кто знает, может, все совсем наоборот», — произнесла она. «Может быть, у этого самого сенатора кто-то из родственников является военным?» «Ты упускаешь из виду главное», — ответил я. «Если Дженнис Мэй Чапман вдруг стала непосредственной и требующей незамедлительного решения причиной, то почему ее убили точно таким же способом, как и двух других, не связанных с нею женщин, за 6 и за 9 месяцев до ее убийства?» «Ты хочешь сказать, что это совпадение, и убийство никак не связано с этим сенатором?» «Вполне возможно», — ответил я. «Тогда зачем эта всеобщая паника?» «Да потому что они боятся ответного удара. Первое, что приходит на ум. Они против того, чтобы какое-либо позорное пятно ложилось на любое воинское подразделение». «На то, в котором служит родственник сенатора?» «Давай не углубляться в эту проблему». «Но ведь они прежде не боялись ответного удара. за 6 и за 9 месяцев до этого. Они не знали об убийствах, которые произошли 6 и 9 месяцев назад. Да и зачем им знать? А вот Чапман буквально свалилась на них. У нее было два особых обстоятельства. Ее имя фигурировало в архивных документах, и она была белой. Так ты думаешь, это не совпадение? В противном случае это дело рук исключительно умного и ловкого человека, ответил я. Они взялись решить внезапно возникшую проблему, использовав тот же самый метод убийства, какой применяли до этого в двух случаях, не связанных с последним. Отличный камуфляж. По-твоему, это дело двух убийц? Возможно, подтвердил я. Может быть, убийства Макклатча и Линдси были обычными тривиальными убийствами, а вот Чапман убили точно таким же образом, чтобы она попала с ними в одну компанию. Но убил ее кто-то другой. Мы доели десерт и допили кофе. Деверо сказала, что ей еще надо поработать, а я попросил ее разрешения снова повидаться с Эмилин Макклатчи. «А в чем дело?» – поинтересовалась она. «В бойфрендах», – ответил я. «Похоже, обе, и Линдси, и Чапман, развлекались с солдатом, у которого была голубая машина. Интересно узнать, входила ли Макклатчи в эту компанию?» «Это долгий путь». «Пойду кратчайшим путем напрямик», – успокоил ее я. Я уже начал формировать в своей голове общую географию этого места, складывая целое из отдельных элементов. Незачем обходить квадрат по трем его сторонам. Сперва по северной стороне в направлении Келхэма, затем по восточной, затем по южной, и таким образом выйти к лачуге Макклатчи. Ведь я сейчас находился на той же широте, что и их жилище. Я прикинул, что смогу сократить путь, если перейду железнодорожное полотно вблизи официального переезда. Прямой бросок на восток. По одной стороне квадрата. «Только будь с ней поласковее», — предупредила Деверо. «Она все еще не пришла в себя». «Уверен, что полностью в себя она никогда уже не придет», — вздохнул я. «Подобные вещи не проходят, тем более так быстро». «И ни слова о беременности». «Не буду», — пообещал я. Я пошел в южную сторону по Мейн-стрит в направлении офиса доктора Мэриэма, однако в соответствии с моим планом мне надо было повернуть на восток, не доходя до дома врача. Я дошел до нужного места, пройдя не более 300 ярдов. Среди деревьев заметил выезд на грунтовую дорогу. Пройдя по ней около 10 ярдов, увидел ржавый пожарный гидрант, а это был верный признак того, что где-то дальше по этой дороге будут стоять дома. И действительно, до первого дома мне пришлось пройти около 100 ярдов. Это было обветшалое скособоченное строение, однако в нем жили люди. Сперва я подумал, что его обитатели – двоюродные братья Маккини, потому что такое жилье вполне соответствовало их облику, а также и потому, что грузовик, выкрашенный кистью в черный цвет, стоял на вытоптанной площадке, прежде бывшей газоном. Но это оказался не тот грузовик, другой марки и грузоподъемности, но точно так же нуждающийся в уходе и ремонте. Похоже, в северо-восточной части штата Миссисипи никогда не слышали о существовании окраски напылением. Я прошел мимо еще двух жилищ, представляющих собой практически точные копии первого. Четвертый дом, стоявший возле дороги, находился в еще более худшем состоянии, явно необитаемый. Почтовый ящик был скрыт высокой травой, проезд, ведущий к дому, тоже зарос. Перед входной дверью и окнами уже росли кусты ежевики. Водосточные канавы густо заполнили разросшиеся сорняки, стены покрылись зеленой слизью, из потрескавшегося фундамента вылезли искривленные плети каких-то растений толщиной с мое запястье. Дом одиноко стоял на площади примерно в 2 акра. Прежде здесь мог быть луг или пастбище, а сейчас я видел перед собой заросшую колючим кустарником поляну с растущими кое-где молодыми деревьями не выше 6 футов. Это место, должно быть, пустовало уже долгое время, и не месяцы, а как минимум 2 года. Но рядом с домом я увидел свежие следы автомобильных шин. Сезонные дожди смыли землю со склонов небольших земляных холмиков и, смешав ее с водонепроницаемой глиной, образовали в низине между дорогой и проездом неглубокие, заполненные грязью лужи. Сезонная жара спекла грязь в порошок, похожий на только что высыпанный из мешка цемент. 4-колесное транспортное средство 2 раза проехало по этому месту. Широкие шины с протектором, рассчитанным на езду по нормальной дороге. Покрышки были новыми. Шины хорошо накачанными, рисунок протектора отпечатался идеально. Следы были недавними, по всей вероятности их оставили после последнего дождя. Я отошел на пару шагов, чтобы не оставлять собственных следов рядом со следами протекторов. Перепрыгнув через низину и продравшись сквозь спутанные, доходившие мне до пояса заросли, перебрался на другую сторону проезда. Отсюда я видел примятую шинами сорную траву, поломанные сплющенные стебли, сочившиеся темно-зеленым соком. Некоторые более сильные растения не поддались шинам и стояли не сломанными. Они снова выпрямились, а на некоторых из них виднелись масляные следы, оставшиеся после контакта с нижней частью мотора. Тот, кто проезжал по проезду, в дом не заходил. Это было ясно видно, поскольку заросли перед входной дверью и окнами не были повреждены. Поэтому я продолжил осмотр. Прошел мимо дома, мимо маленького сарая для трактора, по лежащей за ними территории. Прямо передо мной стоял строй деревьев, точно такие же росли и по сторонам. Одинокое, пустынное место. Никто не смотрел за ним, разве что птицы. Как раз две из них зависли в воздухе над моей головой. Грифы и индейки. Они описывали надо мной бесконечные медленные круги. Я пошел дальше и добрался до давно заброшенного сада, обнесенного проржавевшей сеткой, некогда защищавшего его от зайцев. За садом я увидел длинное высокое сооружение из чего-то зеленого и прочного. Возможно, когда-то здесь была живая изгородь, не подрезавшаяся примерно лет 10 и произвольно разросшаяся во все стороны. Позади нее стояли два сооружения, расположенные, как мне показалось, специально так, чтобы оставаться невидимыми из дома. Первым сооружением оказался старый деревянный сарай, сгнивший и сильно покосившийся на один угол. Вторым сооружением были оленьи козлы.